Монастыри в Китай-городе. Богоявленский монастырь. Как некоторые церкви, так и монастыри в честь светоносного праздника Богоявления Господня сооружаемы были в старину на реках, ручьях или студенцах, где после литургии совершалось великое освящение воды. Близ реки сооружен был и Богоявленский монастырь. Когда еще каменная стена не отделяла Китай-города от Кремля и Неглинная текла в своих берегах, тогда Иордан, по смежности монастыря с Неглинною, устраивался на ее водах. Начало Богоявленского монастыря относится к первым временам Москвы. Сын благоверного великого князя Александра Невского, первый великий князь московский святой Даниил основал этот монастырь в 1296 году. Таким образом, Богоявленский монастырь есть древнейшая из существовавших и существующих в Москве иноческих обителей и доживает шестое столетие своего непрерывного существования. Первоначально обитель была деревянная, а при великом князе Иоанне Калите – каменная. Калита же и окончил строение этой обители. В домовой монастырской книге 1600 года записано, что от 1296 до 1304 года бысть обитель чудного богоявления, да в пределе Благовещения Пречистая Богородица на Москве за торгом Божиим благословением и строением благоверного и благочестивого великого князя Даниила Александровича Владимирского и Новгородского и Московского и всея Руси, сия пречестная обитель Богоявления во дни государства его сделана, и церкви возграждены деревянные и кельи по приказу благоверного великого князя Даниила Александровича. Сын его, великий князь Иван Данилович, заложил бысть сию церковь, чудное богоявление камену в 1342 году, а по отшествии его великого князя Ивана Даниловича от земных к Богу, по приказу совершил есть сию церковь чудное богоявление во святе обители сей их боярин, зовомый именем Протасий. Этот Протасий был Радонежской Тысяцкой. По свидетельству той же монастырской домовой книги, эта обитель пользовалась особенными милостями всех великих князей московских. И вообще, как сказано там же, «Сияж обитель отовсюду и всеми православными народы видимо, аки зерцало». Одним из первых игуменов Богоявленского монастыря был Стефан, старший родной брат преподобного Сергия, постриженник Ходьковского Покровского монастыря. Тут же был подстрижен и святой Алексий, сын боярина Феодора Бяконта, сделавшийся впоследствии московским митрополитом и основавший Чудов монастырь. Поступив в монастырь на 15-м году от рождения, он провел в нем 27 лет и предал земле в этом же монастыре тело своего родителя Феодора. Монастырь много обязан святому Алексию украшением, и обогащенный иконами, утварью, книгами, он был великокняжеским богомольем. Хотя в летописях и не сказано, что в монастыре было общежитие, но предполагать можно, что Стефан следовал в этом брату своему святому Сергию, основателю Троицкого монастыря. Когда в 1382 году Тохтамыш разорял Москву, то он велел выжечь все церкви, но Богоявленский монастырь, как гласит та же домовая книга 1600 года, божественную невидимую силою сохранен. Вероятно, монастырь не особенно пострадал и в дальнейшие пожары и разорения, ибо, по словам летописи монастырской, многими леты во многих запалениях огненных огнь к монастырю не прикоснулся и не вреди. В 1467 году по челобитию игумена Антония великим князем Иоанном III Васильевичем велено отпускать монастырю по вся годы с дворца годовой корм, чтобы старцы молили Бога за государево здравие и поминали всех государевых родителей. Примечание. В монастыре в это время было, кроме игумена, 66 братий и 8 человек-сторожей. Конец примечания. Затем монастырю пожалованы были грамоты от великих князей и царей, преимущественно от царей Иоанна Васильевича IV и Бориса Годунова, на недвижимое имение с угодьями и крестьянами, которых числилось за монастырем 1080 душ. А из дел статс-конторы видно, что с 1719 года от его императорского величества давалось этой обители на просфиры 29 копеек. В 1468 году сильный пожар и внезапное разрушение Успенского собора так опечалили святителя Филиппа I, что его поразил паралич. Больного отвезли в Богоявленский монастырь, где он вскоре и скончался. Примечание. Был митрополитом из епископов Суздальских с 1465 по 1473 год. Конец примечания. Сильно пострадал Богоявленский монастырь и в ужасающий пожар 1547 года. Через 11 лет обители суждено было видеть поругание своего архипастыря Филиппа II. За правду, высказанную им Грозному, он был лишен архипастырского сана. В Успенском соборе опричники сорвали с митрополита священное облачение и, одев его в ветхую иноческую ризу, выгнали вон метлами из святилища и повезли на дровнях с ругательством в Богоявленский монастырь. Народ провожал святителя с плачем. В нашествие Давлет-Гирея 1571 года, когда от Китай-города осталось одно пожарище, каким он долго и слыл, мог ли уцелеть самый монастырь? Окруженный деревянными строениями, он, как и от прежних пожаров, много пострадал. В царствовании любителя просвещения Федора Алексеевича к обители благочестия присоединен был приют наук, предшествовавший основанию Славяно-Греко-Латинской академии. Патриарх Иоаким в 1680 году перевел сюда из типографских казенных палат школу под руководством двух братьев, ученых греков Иоанникия и Сафрония Лихудов, для 40 боярских детей, которым преподаваемы были свободные науки на греческом и латинском языках. Потом, когда Лихуды по делам политическим сосланы были в Ипатьевский монастырь, училище это переведено за иконоспасскую обитель. Таковы были значения и судьба Богоявленского монастыря. В течение стольких веков, от Великого Всесвятского пожара до Московского всесожжения в роковой 1812 год, от Тохтамыша до Наполеона, он неоднократно видел падение и возобновление древней столицы России, мерзость запустения на месте святи и восстановление святыни во всей чистоте ее. В известный опустошительный Троицкий пожар в 1737 году в Богоявленском монастыре сгорела глава на колокольне, кровли на кельях и конюшенный двор. В пожары 1812 года Богоявленская обитель, осыпанная горящими головнями и градом искр, осталась невредимой. От разграбления, пожара и осквернения охранял ее один из французских, пребывавших в ней, маршалов. Настоятель ее, архимандрит Ираклий, с драгоценностями ризницы находился тогда в Вологде. По возвращении в сгоревшую столицу, викарий московской митрополии Августин нашел в этом монастыре себе пристанище. Но восстановлением своим и украшением монастырь более всего обязан последнему патриарху московскому Адриану, бывшему прежде митрополитом Казанским. При нем сооружены великолепный собор и предельная церковь Казанской Божией Матери, напоминавшая ему явление этой чудотворной иконы в Казани. Богоявленский монастырь по образу некоторых древних обителей в России, состоит из двух отделений, имеющих особое назначение. В Южном – соборная церковь, окруженная настоятельскими и братскими кельями, в Северном прежде помещались монастырские служки и школа, а теперь тамошние помещения отдаются в наймы. С севера в то и другое отделение ведут ворота. В древности, однако, ж тут ворот не было. Вход в монастырь был со стороны торговых рядов, а на месте нынешних ворот, ведущих на Никольскую улицу, находился двор князей Буйносовых-Ростовских, выходя одной стороной в Богоявленский переулок, а другую заднюю прилегая к монастырю. Впоследствии этот двор перешел во владение боярыни Ксении Репниной, которая пожертвовала его в 1672 году монастырю. С получением этого двора монастырь нашел возможным открыть выход на Никольскую улицу, построил существующие до ныне на этой улице ворота с церковью над ними во имя Рождества Иоанна Предтечи и потом вторые ворота с колокольную над ними и в ней с церковью во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Церковь над воротами во имя Рождества Иоанна Предтечи освещается тремя окнами на север и тремя на юг. В ней старинный алтарный иконостас и древний местный образ Святой Троицы греческого письма. От прежнего иконостаса хранятся здесь старинные иконы, тоже греческого письма. Церковь под колокольню во имя святых мучеников Бориса и Глеба была сооружена в 1739 году. Но впоследствии, в 1830 году, возобновлена на частные средства и переименована в честь Спаса Нерукотворенного, с тем, чтобы в летнее время совершаемы были в ней ранние заупокойные обедни. В эту церковь из настоятельских келий ведет крытая галерея. Сама каменная колокольня с воротами вышиною 20 сажен, и в ней 9 колоколов, из которых 4 отлиты в 17 столетии. Соборная церковь двухъярусная, весьма величественной, изящной архитектуры. На квадрате нижнего храма возведен осьмиугольник верхнего с куполом, трибуном и восьмигранной на шейке главою, прежде вызолоченную, а теперь покрытую белым железом. Внешность здания пестреет разнообразными орнаментами из белого камня и кирпича, карнизами, колонками, щитами, сухариками, сережками и тому подобным. Это великолепный храм в стиле Возрождения. В верхний его ярус ведет ходовая паперть с ступенчатой лестницей извне. Над нею железная кровля на каменных столпах. На восток полукруглые алтари, на запад – трапеза. Судя по материалу, кладке и стилю, нижняя церковь древнее верхней. Она сооружена в 1624 году. Здесь главный престол в честь Казанской Божией Матери и надгробный камень на могиле Феодора, отца святителя Алексия, а предел во имя этого митрополита Всероссийского. Гроб находится у южной стены церкви, и на нем начертано: «Поставлен сей камень по благословению Преосвященного Платона, митрополита Московского и Коломенского, потомкам сего боярина, статским советником и кавалером Никанором Богдановичем Плещеевым в 1805 году». Ранее здесь не было надгробной надписи, и в монастырских записках о месте погребения черниговского боярина Феодора Бяконта не упоминается. К сооружению этого надгробного памятника в память родителя московского святителя Алексия дало повод местное предание. Верхняя церковь в 3 света высотою соразмерна ее ширине. От помоста до купола в ней 21 сажень, а от поверхности земли до оконечности главы с крестом 30 сажен. О времени ее сооружения свидетельствует начертанная на фризе карниза алтарного иконостаса надпись: «В лето 7201-1693 года создася храм сей во имя богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, при державе великих государей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великие и малые белые России самодержцев, благовелением великого господина святейшего Кира Адриана, архиепископа Московского и всея России и всех северных стран патриарха, создася сей храм в 4 лета и освятися им великим господином святейшим Адрианом патриархом в месяце Януаре в 20-й день. В 1782 году вся эта соборная церковь поновлена снаружи, отверху донизу, с папертью и лестницей, потом внутри вновь оштукатурена, расписана и украшена лепными изображениями. Алтарный иконостас имеет 7 ярусов. Пошиб образов иконостаса более фряжский, занимающий средину между иконописью и живописью. Алтарь просторен и светел. Трапеза обширна. В нижней церкви с северной стороны сооружен в 1747 году предел во имя святого великомученика Георгия, а с южной стороны, рядом с алтарем церкви Казанской Божией Матери, был предел во имя святого апостола Иакова Алфеева, построенный в 1754 году, но он упразднен и обращен в ризницу. Перед входом в главный храм с западной стороны притвору пристроена еще обширная ризница со шпилевым верхом, увенчанным крестом. Хранящиеся в этих ризницах церковные утвари, одни особенно драгоценны по материалу, а другие по искусству работы и достопамятны по самим вкладчикам. Но в ризнице, как бы предполагать надобно, судя по древности этого великокняжеского монастыря, не находится особенно замечательных своей древностью. Без сомнения, в течение стольких веков его существования в московском мире пожары и нашествия татар и поляков лишили сокровищницу монастырскую драгоценных вкладов великокняжеских и боярских. Вероятно, по той же причине бедна и монастырская библиотека. Имеются только богослужебные книги и копии сжалованных грамот на монастырские вотчины, последних числом более 50. Под соборным храмом монастыря, кроме боярина Феодора Беконта, погребено немало знатных особ новейшего времени. Здесь погребены Голицыны, Долгоруковы, Салтыковы, Плещеевы, Юсуповы, Скавронские, Шереметьевы и многие другие. На их камнях начертаны похвальные и смиренные надписи, из которых некоторые переданы стихами во вкусе начала прошлого столетия. Начальство в Богоявленском монастыре издревле было игуменское, а потом архимандричье, которое положено и по духовным штатам. Истари помощником настоятелю был келарь. Монастырь состоит во втором классе, и в нем по штатам и указанному положению число братьев с настоятелем состоит 17 человек.